эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Николаевич Вороной, психолог-вдохновитель, корпоративный психолог, бизнесмен и основатель тренингового центра. Здравия, Владимир Николаевич. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ведет программу Алексей Орлов. И помогаю ему в этом я, Алексей Щербаков, также наблюдаю за пультом. Здравия всем. И сегодня тему, на которую мы поговорим и предлагаем вам послушать и поучаствовать, это тема «Миражи. Навязанное мнение». Я сразу передаю микрофон Алексею для дальнейшего введения, а потом уже включусь во второй части. Благодарю, Алексей, за приветствие. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня продолжение серии встреч с Владимиром Николаевичем. И вот тема сегодняшняя, на мой взгляд, очень-очень актуальна. Мне, как человек, который занимается психологией очень давным-давно, тема близка. Понятно. Миражи, навязанное мнение. Вот миражи. И многие представляют себе миражи как? Вот в пустыне что-то там такое, идешь-идешь, а там нет ничего, да? А еще же есть миражи в нашем сознании. Я думаю, что вот как раз сейчас Владимир Николаевич вступительное слово по расшифровке этого представления сделает, а дальше мы немножечко уже между собой поговорим и обязательно учтем ваше мнение, ваши вопросы, которые вы будете задавать в чате Народнославянского радио, а Светлана Большакова будет нам их присылать. Итак, Владимир Николаевич, пожалуйста, миражи, навязанное мнение. Поехали. Еще раз всем добрый вечер. Ну, во-первых, скажу самое страшное, что мне далась эта тема очень тяжело, ей 12 лет. То есть, насколько навязанные были мнения, и насколько я сталкивался с людьми, когда мне говорили, а мне сказали, и я должен, по идее, это делать. И когда ты сталкиваешься с молодыми людьми, которые пытаются там создать себе карьеру, да, там использовать себя не в той специальности, в которой могли, и понимая, что на самом деле заложенное состояние вот этих миражей, что им рассказали, что в конце этого пути обязательно будет счастье. А, как правило, ни вырабатывание ни дофамина, ничего это не приносит, специальность не выбрана, да, то есть именно сама даже практика семья, то есть не участвовала, она сказала, что это нужно сделать, выучиться, потому что это где-то там будут финансы. И в этой связи как раз началась, наверное, где-то лет 12 назад работа с детьми. То есть понятно, как родители объясняют детям, что же такое на самом деле их мнение. Да? Что такое «на», вроде бы «на», да, ребенку мы говорим, а потом добавляем «надо». А ребенок говорит, не понимает, что такое «надо» и откуда оно взялось, что это такое. Да? Вот. Например, самое потрясающее, даже вот последние 3 года, это было связано с обучением. То есть ребенку говорит, тебе надо ходить в школу. Вот надо. Согласен, образование нужно. Но подача какая? То есть у нас совершенно родители не умеют ребенка заинтересовать. Мы провели там несколько кейсов приводить реальных из жизни, потому что так проще будет доносить, как это происходило. Она говорит, ну как мне объяснить ребенку, чтобы он ходил в школу? Ну как? Вот он не хочет, он не может, он сидит за компьютером и все. Да, мы, вот с вами, да, Алексей, там наше поколение, мы подпортили. Потому что мы занимались совершенно собой и очень много всего, да, пережили несколько этапов, кризисов и все. Поэтому у нас не было времени смотреть правильно на детей. Ну, это серьезно, это наше упущение. Ну, давайте тогда попробуем это исправить. И вот мама слезно кричит у глаз, говорит, как же, да, там нет авторитета. И понятно, что она сама не реализовалась, да. Между домом перебивается, перепрыгивая с одной работы на другую, то есть не применяя себя. А что такое профессия, да, то есть стать профессором в определенной области, быть профессором, да, то есть профессионально что-то делать. Я говорю, мама, ты попробуй быть авторитетом, так и скажи, что у тебя профессиональная деятельность, ты умеешь вот быть там, в кавычках, администратором, там, директором, управляющим, неважно, какой-то менеджером, но ты в этой области профессор. Ну и как я так скажу ребенку? Я говорю, а ты переведи слово профессионал. Профессия, профессионал. Вот и расскажи. И что я должна ей рассказывать? прямо на взрыв. Что я должна? Я говорю, спокойно, давай подойдем к ребенку и выключим свет в комнате. Ну, держим его за руку. Она, зачем? Я говорю, выключи. Посмотри, благодаря твоей профессии, твоим знаниям, которые ты получила в школе, получила там в определенных институтах, да, ты можешь сегодня себе поставить благо, благости, то есть свет, канализация, горячая вода. Подойди, открой экран и скажи, вот смотри, сегодня точно так же ты пользуешься благами, ну, вкладываешь свои знания, то есть напитываешься. Благодаря объему получения твоих знаний, твой профессионализм будет более востребован, то есть более реализован. Что такое реализация? То есть ты будешь больше к тебе будет интерес проявлять. Почему тебя не зовут гулять? Вот ты садишься дома, я говорю, спроси его, почему его не зовут гулять? Потому что кроме как той игрушки, в которой он подвис на полтора года, он там и сидит. А ты совершенно не можешь ему спокойно это объяснить. И за один раз это не делается. С ним надо сыграть в игру. То есть сегодня моя профессия позволяет мне есть, вот смотри, бутерброд с маслом. Это простые потребности. Надо объяснять, что это простая потребность. Да, еда, сон, еда. Но сегодня, да, это маленький. Пройдемся по нашему замку, по нашей маленькой квартире. Большой, по особняку, неважно где. Посмотри, это сегодня дает то, что я сегодня. И если ты каждый день будешь получать по крупице знаний, тем больше твоя вырастет твой профессионализм. Все. И желание у ребенка начинает проявляться. Да, это не за один раз. То есть ребенку мы всегда показываем действия. Но он говорит, ну хорошо, я это сказал, а он ничего не понял. Я говорю, прекрасно, он не должен был понять. Я говорю, отключи свет и воду. Он же играет в компьютер через интернет. Но не в плане, что ты пошла наказывать и выключила интернет, а что закончились блага. Из-за того, что ты сидишь дома, не выполняешь самые элементарные вещи, то есть не развиваешься, мне приходится заниматься с тобой. То есть мое время профессионала, которое происходит с утра, с 8 до 6, оно забрано тобой, милый мой дорогой. Поэтому, вот видишь, у нас нет интернета, да, нет понятия. А когда ты говоришь ему, что тебе надо, иди, и ты у меня бестолковый, да, это вызывает кучу эмоций, кучу запретов, да, то есть получается, что ты навязываешь мнение ребенку, это непонятно. Первое, что для нас самое главное, что понятно каждому взрослому должно заходить с тем, как он там одел обручальное кольцо и вошел в союз, да, то есть первое, что должен понимать, ребенок повторяет только действия. Никаких слов ребенку донести практически невозможно. Для него это как прочитать сказку. Вот что он себе накреативил в голове, то у ребенка и есть. Школа плохая, вот выбить эту мысль, что школа плохая или учитель плохой, практически невозможно. То есть, а вот показать, что это необходимость в этом учителе есть, что и да, и если еще договориться с учителем, чтобы он проявил внимание ученику, ну чуть-чуть, маленькое, все, идет обратная реакция. То есть, да, не учителю, все, он не хочет ходить, и я его не буду учить. Да? То есть шаг навстречу всегда дается двумя в объятия и потом благодарственные речи там, в пользу учителя. Ну, это да. Ну, не будем трогать, никого мы не обесцениваем, это серьезные вещи. Но это первый пример, о чем говорят миражи. То есть мы заложили в слово «надо», да, «учиться», то есть они объяснили процессы, почему это знания любые приносят нам определенное понимание, как мы находимся в социуме. Да, то есть знания дают нам еще коммуникации. Вот нас там, допустим, сейчас 10 человек смотрит, уже хорошо, мы простроили эти коммуникации. Не будучи этих маленьких знаний, и 10 человек бы не смотрели. То есть это вторая. Третья ситуация, мы же сами учимся у ребенка, то есть надо признать свой профессиональность ребенка. То есть я очень хорошо мамам говорил, поиграйте с ним. Вот вы думаете, что он новенький? Вы попробуйте пройти с ним то, что проходит он в игре. Причем они еще умудряются чатиться. Потом, а зачем мне это надо? Я говорю, хорошо, тогда посмотрите, говорю, с ребенком мультики. Сейчас дети смотрят корейские, японские мультики. Откуда они взялись эти? Ну, я совершенно серьезно. И там это очень-очень классно. Там уже целая стилистика. И работает очень серьезно. То есть там подбираются и правильные краски, там яркие тона, обязательно яркое выражение. А добавлено, это вообще там, да, там детская сексуальность, обязательно короткие платья, что-то там на выделение декольте. То есть им это нравится, это им детям заходит. Я говорю, а как? ты уходишь и не понимаешь, что он смотрит. Как же ты будешь говорить с языком? То есть миражи еще не дают нам слово, то, на котором мы на одном уровне разговариваем. Оно реально мешает общаться нам со своими детьми. Да неважно с кем. Говорит, ну что, ну я все это объяснила. Я говорю, берем за руку и говорим, вот смотри, сегодня ты этими благами пользуешься. Не думай, что выходя, вот я сейчас тебя выведу, почему я тебя не могу отпустить гулять? Почему ты не можешь жить самостоятельно? Я хочу жить самостоятельно. Я вот прям хочу жить самостоятельно. Стоять. Я говорю, хорошо, давай, если ты такой умный, ты выходишь самостоятельно. То есть тебе надо себя прокормить. Посмотри, у тебя нет профессии, то есть ты не профессор своей жизни. У тебя нет расстроенной коммуникации, тебе некуда идти. И другой человек, к которому ты придешь в дом, и тебя пустит там бабушка или дедушка, то тебе надо будет жить по их законам. Вот как раз о том, о чем мы с вами, Алексей, говорили. Да? То есть это вот наш такой, ну, назовем это быт, да, уклад, да, семейный. А тут навязывает дедушка свою историю. Вот они все нехорошо живут, вот она там, мать, работает, тебе время не уделяет. То есть идет критика внутри уклада. То есть чего не было недопустимо никогда на Руси. То есть если они, как это, ругались, то в принципе это было в сенях. Почему в сенях? Потому что сено ничего не слышно. Да, то есть нельзя было ругаться в доме. Это на самом деле есть, этот еще даже написано было, ругань, если вы в рунах, вот если не трудно там написать и просто перевести в рунах это слово, я не знаю, как там выставить это в чат, показать, вы посмотрите, что она говорит. То есть, когда ты высказываешь эмоции, непонятные самому себе. Вот представляете, вот, ну это вот если кто заходит, и надо скинем как-нибудь ссылку, посмотрите в чате. То есть, это вот такая ситуация. А получается, что человек не может разговаривать со своим ребенком, они говорят на разных языках. И вот вам заражение миражей. То есть, ребенок понимает, что надо. Потом же что? Получается пубертатный период. Неважно, девочка это или мальчик, она начинает вылавливать что-то из внешнего мира. Да? То есть появляется стилистика одежды, стилистика мышления. Да? То есть появляются такие ютубы, быстро заходящие яркие картинки. То есть нейронные сети работают только на яркие картинки. Они не работают на уклад дома, на разговор, на беседу в доме. То есть уже мы маму вообще не слышим. То есть мы уже не понимаем вообще языка домашнего, о чем с нами говорят. Но говорит, ну тебе надо в институт. Не будет института, не будет работы, все. Что надо? То есть никто даже, опять же, не объяснил, что эти знания, да, дают какие-то внутренние состояния, внутренние коммуникации. А как, конечно, докричаться мама может, если она говорит на совершенно на разных языках с ребенком. И даже совершенно не знает, чем ребенок увлекается. То есть на самом деле, что он видит в этих во всех роликах. Но провели такой эксперимент, взяли ребенка и отвели в соседний дом. Ну, заранее, естественно, я говорю, мам, вы же договоритесь, потому что нельзя так приходить. Пусть они удивятся, подыграют, и все. То есть оставим ребенка в другом доме там, да. А в другом доме все, я говорю, выключите свет 8 часов. У вас уклад ложится спать не в 9, а в 8 вечера. Да? Ребенок, я хочу домой. Он говорит, извини, там тебя привели, ты не хочешь там жить. Ты скажешь, что ты самостоятельный, тебе надо будет работать, вынести мусор. Вот, завтра застелишь кровать, и вот у тебя будет только лишь обед. А сделаешь больше, будет и ужин. Ребенок в 12 лет начинает уже так задумываться. То есть, и он, понимаете, через 4 месяца у ребенка, ну, была там одна пятерка, но не было ни одной тройки. То есть мотивация проучиться и пользоваться светом. То есть когда мама год билась, чтобы он выключил свет за собой, то после вот таких вот а-ля терапии, да, то есть получилось, что ребенок сам за собой свет выключает. И не нужно было объяснять. То есть уложив уклад вот в доме, то есть общение, да, она написала такую огромную книгу, говорит, спасибо. Я говорю, мне спасибо не надо говорить. Вы просто захотели услышать ребенка. А во-вторых, да, то есть когда вы, он свой авторитет заработал, когда у вас не получилось поиграться с ним, то есть вы как бы наткнулись два профессора, да, в разных вещах, а вам надо научиться. То есть вы учитесь у него, а он учится у вас. И на все на это время, вот поверьте, на все эти разговоры уходит 15 минут времени. Но объяснить, что такое, что если навязанное мнение приходит извне, то ты потом с ним, ты его выбить его уже не можешь. Ты не знаешь, какая была подача. И от какого уклада она пришла? От какой семьи это пришло? Мне мамина подружка сказала, что так надо. То есть авторитет мамы, понимаете, да, то есть авторитет мамы бабах, а подружкина мама вдруг стала авторитетом. Хотя у детей, как бы мы ни хотели, есть безусловно, да, есть дети-сироты. Вот сказать, а как там, допустим, хорошая тема, как объяснить в сиротских приютах, да, или там детей потери, или неполная семья. Вот здесь вопрос в том, что это и надо объяснить, что у вас нет этого угла, да, нет семейства, нет родителей или еще что-то. Но при этом вам возможность есть получить знания, то есть сформировать свой собственный ум. И себе не просто устроить знания для уклада и для понимания жизни в будущем и заработка, а для того, чтобы создать себе уют. Что такое уклад? Это создание себе вот этого уюта. Вот горячая вода, свет удобный, вот сейчас там блестит камера, хороший там звук телефона. Да? И дальше мы для себя создаем благостность. Вот все многие же говорят, надо блага людям. А благо это как раз от ума. То есть, как вы побеседовали с молодым ребенком? То есть, да, надо уделить время. Да, вот я на это там потратил 15 минут на объяснение нескольких примеров. Простите, да, это 15 минут. Но вы больше кричите в истериках на своих детей по 25 минут, истерите, и потом еще к этому возвращайте, чем 15 минут просто объяснить и сыграть ему в игру. Да, благодать в доме, то есть показать, что вот эти все вещи, это дает профессионализм собственный. Собственные знания, да, может быть, если бы мама была там вице-президентом, был бы дом побольше, к примеру, да, потому что и знаний больше, и коммуникации больше. Но сегодня достигнуто такое. Но и показать, что вы сами учитесь. Нельзя приучать ребенка к школе, если вы не познаете ничего, хотя бы 5 минут в день. И у меня нет времени почитать роман, да, или как не в кафе ответил. Ну что, я по 20 часов работаю, когда я с ней буду заниматься? Да, занимайся в выходные, занимайся хотя бы 15 минут, приходи домой, не надо гонять ее за немытую посуду или за то, что она поела что-то неправильно. Просто приди и побудь с ребенком 15 минут, но научитесь выделять этому время. Все, именно ребенку, и именно 15 минут для него, не для кого-то. И надо объяснить, что это за блага, чем вы пользуетесь, где вы находитесь, что это замок, что это дворец, что это ваша крепость, что это ваше состояние внутреннее, что это то, что дает вам подпитку в той или иной ситуации. Если это не дается, ну тогда надо останавливать и сказать, подождите, а я-то что? Потому что большинство детей толкает в спортзалы, да, то есть заставляет ходить на 3-4 секции. Да, то есть если вы не реализовались, ну простите, да, мы с вами выросли в таком поколении, 2000-х, не успевали там профессии, не все стали, там, как наш друг, допустим, Олег, да, мастером спорта международного класса. Ну не у всех такая судьба, не все в олимпийской, да, сборной и все остальное. Но начинает что делать? Переусердствовать в воспитании спортивного ребенка. То есть он должен закрыть этот триггер, вашу мечту. Вот второй вам мираж, простите, это ваша была мечта стать олимпийским чемпионом. Для ребенка, да, олимпийский чемпион, да, вот вы посмотрите, лицо удивлено. Я прям проверял, знаете как. Вы знаете, там, вот, я люблю детей представлять, вот приходят там семья Барри, у них обязательно ребенок. И вы представляете, будущий чемпион киберспорта. Вы не представляете, я вам сейчас попробую передать эту мимику лица. Если люди, вот вообще, вот слово кибер, да, и спорт, вообще никакого отношения. А я вот такой, понимаете, вот прям, оп, и здесь тупость, 5 минут. Чем занимается ребенок? То есть они пришли хвастаться фигурным катанием. То есть, а почему это 21 век? Это сегодня существует. И там очень много знаний, там программирование, там, да, там 3D-графика. То есть много надо понимать, еще и движение создать. Представляете, да, вот такое лицо. Вот какой киберспорт? О чем он говорит? У кого представляет? Это кто такой? Как здесь мастера спорта получить? А где это происходит? То есть куча вопросов. То есть мы не хотим, мы становимся узконаправленными, узкозадействованными. Мы не хотим расширяться. Почему? Родителям надо хотя бы 20 минут что-то новое находить. Прямо в интернете нашел про киберспорт, почитай. Вдруг твой ребенок 15-17 лет увлечется именно этим. Не надо бить его по рукам. Да, не заставлять его менять себя. Да? То есть он не должен тягать штангу, потому что тебе этого хотелось. Да, ты можешь показать примером, походить и сказать, а он вместо штанги будет гирю. Да, то есть принять и похвалить. Это самое сложное, похвалить. Почему? Потому что сами не реализовались, самодостаточность низенькая внутри. И духовности нет. Проще отнекаться и сказать, так надо. Вот видишь, так все живут. Вот эта вот фраза, да, так у всех. Как у всех? Вы что, постоянно с открытыми дверями живете? У меня, я как вот это слышу, как у всех, у меня просто такое ощущение, что вы просто в большую коммуналку зашли. Как у всех? Да у всех по-разному. У всех сложно. И на самом деле в то же время это целый муравейник, механизм взаимоотношений. Да? И вот как раз, да, там папа пришел с работы, вот Машиного там ребенка отдали там, вот наших соседей туда-то. Ну, отдали, это его ребенка отдали туда. Ты вообще к этому отношения не имеешь. Все. И мама начинает папе мозг там компостировать. Почему наш ребенок? Да кто тебе сказал, что в той школе гораздо интереснее? Или что внимание учителей, что вообще совпадет просто даже по энергетике, что ребенку будет там комфортно. У Маши по соседству там папа с мамой там тратят бешеные деньги, да, им нравится там одевать ребенка, для них это определенная кукла. А твой ребенок спокойно может быть стильно и скромно одет. И представим себе, то есть мы, грубо говоря, скромного ребенка толкаем на фэшн-показ. Какое ощущение? Да, самооценка же быстро уйдет. То есть мама об этом совершенно в этот момент не думает. Но мираж уже все, эта школа лучше. Ребенок это слышит, он в соседней комнате. О, да, пойду в лучшую школу. Кроме буллинга, ребенок в этой школе ничего не получает. Все, лимит. Понимаете, да, не знаю. Он уходит для того, чтобы защищаться от буллинга. И не расстроить маму, надо туда ходить. Это же школа лучшая. Программа в ребенке стоит защититься от буллинга, как-то выйти на плюс-минус троечки и удержаться в этой школе. О каких знаниях, о каком профессоре в будущем мы говорим? Ну, маме так захотелось. Мама увидела соседку Машу. Вот хочется к маме прийти и сказать: мам, ты телевизор поменьше с сериалами смотри. А посмотрите, что у ребенка. Он жил, он был хорошистом, он был почти отличником в школе, лидером, ему нравилось. Он выступал в разных олимпиадах и хорошо себя чувствовал, комфортно. С чего ты взяла вот эту вот мысль, потому что кто-то... Вот это так и передается. Вот мираж – это еще и вирус, бешеный вирус, который мы цепляем и стараемся передать другому. Вот давайте перестанем хватать вирус. Как и в компьютере. Да, когда вирус ловишь, вот не хочется уже работать совершенно, да? То есть все программы слетают, вкладки поменялись. Вот так же вкладки меняются в человеке. Секунду. Прошу прощения. А нам-то надо совершенно другое. Нам-то надо научить. А для этого надо 15 минут времени научиться у себя выделять на общение с ребенком. Не просто выделять, а именно сконцентрированно работать в направлении. Обучение – это кайф, это наркотик, это интересно, это классно. Обучение – это, да, помогает рост и коммуникация, это интересно. Обучение – это вложение в себя самого. Хочешь лампочку включить? Да, там в кавычках. Да, получаем пятерочки. А мы уже покупаем учебу. Мы не покупаем, ребенку быстрее заучить, рассказать и через минуту забыть. А короткая память, да, она оставит. Но он вряд ли вытащит стих Пушкина или Есенина через 10 лет. Это нас. Мы когда, вот в чем, наверное, кайф, наверное, нашего все-таки с вами поколения, обучение было немножко более такое продуктивное, да, то есть вкладывали, рассказывали, кто у нас там Пушкин, кто такой, да. А сейчас это быстренько, ну, поэт, все, классик. Вот классик это там, да, сегодня, так, это как, знаете, как сказать, у нас как модель классическая, Мерседес, все. Вот ребенок ее понимает на уровне классик и модель Мерседес. Классическая, ну такой, B-класс, ну классик. Вот как они рассуждают. И это реальность, я задавал вопрос, а с чем бы ты сравнил классиков литературы? Представьте, у из 7 детей у 3 ассоциации с Мерседесом, с чем-то таким, что они видят. Бургерная, вкусная точка. То есть то, что они видят каждый день. Понимаете, да? То есть вот эта духовность. А без разговора, то есть объяснения, что такое, что будет еще мнение внешнее. Сейчас мы дойдем чуть старше. Это пубертатный период. Естественно, мама в шоке. Ребенок начинает отдаляться. Что получается? Что эти дети делают? Это получается пирсинг, то есть надо выделиться, потому что профессионализма и знаний не хватает. Да, то есть начинаем выделяться внешне. А потом начинаем что-то где-то креативить, чтобы где-то за грубо замэпиться, там, зачатиться, чтобы нас еще увидели. То есть мы выходим. Это реальность, это не прикол. Потом что? А у нас же креатива нет, потому что нам же сказали, надо вот это, вот это, вот это. А «Мираж» не дает работать с креативом. Он не креативен. Что он делает? Он видит корейский мультик. И ты видишь 20-летнюю девочку, фиолетовый вот, пусть 15, вопросов нет. Да, поэкспериментировать. Это пубертатный период. Вот не надо запрещать. Да, человек может себя так видеть, там насмотрелся мультика. Это еще детский возраст. А теперь мы возьмем 20-21. Она перекрасит фиолетовые волосы, да, подкрашивает корейские реснички. Она там леди меч, да, там это бабочка, это цветы, да, это открытое декольте. Да, то есть это не сексуальность наружу, это всего лишь копирование чего-то. Представляете, маленький мираж из детства дает возможность копировать чужие жизни. Да, то есть как мы вырастем из этого? Как мы потом ребенку скажем самое простое, что ты можешь реализоваться? Как ты станешь профессионалом даже в собственной профессии? Невозможно. Потому что он начинает копировать. И вот это как раз проблема и задача старшего поколения, да, научиться 15 минут с ребенком говорить. Даже объяснить, что эти мнения, вот то, что ты видишь в телевизоре, иногда оно не нужно. Просто скреатив, пошли сама платье, вопросов нет. На тебе, вот тебе, на. Сдернул штору, сказать, не жалко, на, попробуй. Еще что-нибудь интересное. То есть не надо брать из мультика короткое платье, цветы там и все. Начинается фанатизм. Смотрите, а ведь как мираж, да, то что глупости сказали. Сейчас мы эту тему разберем и все. А потом получается класс фанатиков. И фанатиков, да, неважно. Главное, что первое попало в мысль. Смотрите, насколько мы опустошаем нейронные сети и мозг, что первая попавшаяся мысль, мы начинаем фанатеть. Нет, он классный, это героиня мультика в синем платье, она крутая, все. Как ребенок мне ответил, я говорю, ты увлекаешься черепашками-ниндзя. Дайте ответ ребенка, они добрые. То есть, когда они бьют, мочат там всех этих, они добрые, понимаете? То есть, постоянное физическое насилие, тренировки и все остальное, они добрые. Понимаете, да, вы представляете, мышление, это было вот таким, в конце стало вот таким. И сузилось. Это вот вам миражи. То есть 12 лет, вот понятие, причем мнение приходит. А самое классное, еще самое интересное, мнение такое записывается на высоком стрессе. То есть на высокой эмоции ругани мамы. Представляете, да? То есть оно легко записывается. Что не будешь делать, там ничего не получишь. И ребенок не делает, потому что он получит кайф, прочитав там две строчки. Причем, смотрите, интеллектуально мы же с вами, взрослое поколение, отстаем от детей, да, там, от 12-13-летних, на вот столько. Они гораздо умнее, провозливее и еще манипуляторы. То есть, если мы учим с вами психологию, то у них это заложено. Но мы убиваем самое интересное познание и развитие их самих. Мы старшее поколение. Потому что этот ребенок начинает манипулировать, делать для того, чтобы от него отвязались, и совершенно в другое русло себя направляет. Все. Больше ему ничего не надо. И он найдет, и они, кстати, выживают гораздо круче, чем мы. Нам приходилось изобретать белые резинки, там, стирать двое. У них сейчас химия, все в интернете. Они быстренько, да, смотри, гораздо быстрее найдут способ стереть двойку из дневника. Совершенно. Легко. И они, кстати, в этом разбираются. Они скажут, там мне скинули это, там. Почать у них по запросам, они уже получают все ответы. А запросы все связаны для того, чтобы от них отстали. То есть мы сами их от собой отделяем, навязывая миражи. Тем более истерика, повышенная интонация к ребенку. Я не выдерживаю. Да понятно, что не выдерживаешь. Ну 15 минут-то можешь себя в рамках поддержать? Начни с себя. И тогда, может, ребенок не будет истерить в 15 лет. И не будет у него в носу 14 дырок, пирсинга, понимаете, и татуировок 18, да, то есть непонятных, понимаете. Ладно бы это понятные были татуировки. То есть вот девочку я встретил, и да, там больше 26 лет, она говорит, ну вот в детстве там наколола, мама все время на работе была. Мама даже не знала, она ходила водолазка, как бы такой стиль. А потом как-то случилось, да, сауна и баня, и мама там в шоке. То есть она же наколола детские татуировки из этих мультиков, понимаете, которые не вывести. Цветные. Вы можете себе представить? Она говорит, я так жалею. А никого не было рядом. Мамы. Потому что она видела этот мультик, она это наколола, и это осталось. Сейчас она уже взрослая девочка, она уже поменялась, она говорит, я столько, говорит, нагоняла, я только в 22 в институт, я только сейчас закончила. Да, я сейчас вот начинаю двигаться, я вот там, там к вам походил, там подруга ваша, говорит, ходила ко мне, вот, я это слушала, она мне рассказывала, я начала менять свое мнение. Она, вы понимаете, да, то есть, и как, а уже кожа испорчена, то есть, вы понимаете, да, то есть, к ней как серьезно будет относиться молодой человек? Да, то есть после брака там или после замужества, понимаете, она говорит, я говорит, как оправдываюсь, я говорит, себя стесняюсь. А все, смотрите, она выросла духовно и морально, а самооценка, потому что эти татуировочки остались, что сделал? Бам! Вот вам и мираж телевизионный, все остальное. А мама на стрессе, ты ничем не занимаешься. И она занялась фанатизмом, конкретным фанатизмом, вот, увлечением там определенных. Тогда были японские больше такие мультики. Вот она в эту стезю, там у нее мечи даже были. Ну вот примерно так. Если, Алексей, если что-то есть сказать, давайте, нет, пойдем дальше. Да, но ты подтвердил в очередной раз народную мудрость. Не надо ничему обучать ребенка, потому что ребенок все повторит за вами. Да. Сколько ни говори, что курение – это плохо, если сам куришь или есть пример курения, ну, будет. Если сколько ни говори, что выпивать нельзя, если сами выпиваете, он будет выпивать. Сколько, ну, понятно, ребенок копирует. Это заложено у нас на уровне подсознания, это инстинкт выживания, скопировать с того, кто более успешный. А кто более успешный? Ну, вот если показывают, он более успешный. А если другого примера нет, ну, значит, будут этих копировать. Ну, так у нас вот это вот общество бандерлогов. Друг другу копируем там, о, у этого задница более красная, надо себе тоже помазать. О, у этого шерстка вот такая, надо себе тоже сделать. Зачем? Почему? Для чего? Неважно. И да. Вот ты приводил пример, там вот юбочка синего цвета. Все, вот теперь тот, кто ходит в синем цвете, тот хороший. Кто похож на зеленую черепашку-ниндзя, тот добрый. Кто там умеет делать так, йо-хо, да, то все, ну и на свой, значит. Вот, вот эти вот миражи подсознания, в первую очередь, мне кажется, они не у детей. У детей это как уже следствие. Это в нашем обществе. Вот эти вот айсберги, эти миражи, вот эти вот занозы, якоря, это у всех. Ведь мама, когда своего ребенка ведет в другую школу, где его будут, этого ребенка, чуть ли там не насиловать, она повторяет только тот мираж, что вот та школа успешная. Кто-то сказал, о, мнение, и я туда веду. Не задается цель, вопрос не задает, какая цель? Вот ты правильно сказал, вот твой ребенок что, плохо здесь учился? Может, какие-то у него неуспехи были, может быть, что-то мешало? Да нет, вроде бы на тройке не сваливался, вроде так четверочник уверенный, и пятерки даже были, и успехи даже были. Какого рожна ты другую школу увезешь? Что, он жаловался? Нет, так сказали. Вот это вот мнение кого-то, этот мираж, надо работать больше, вот этот мираж, там, о нашем ребенке позаботиться, особенно люди, у которых есть постсоветское что-то, да, позаботиться о ребенке, так сказали, так надо, по телевизору никогда не врут. Вот эти вот миражи, вот они вот остались, и мы передаем свою глупость нашим детям. Я помню, уже много раз говорил, мне сначала учитель в школе сказал, а потом еще один человек сказал, когда мне уже было под 30. Они сказали одну и ту же фразу. Алексей, чему ты научишь своих детей? Что ты передашь им, кроме своей глупости? Все, для меня это был шок. В детстве я как-то на это не обратил внимания, она засела, эта фраза. Ну, задумался, ответа не нашел, ну и дальше пошел. А тут уже, когда взрослый был, уже 28, что-то мне было так, он сказал мне, Игорь, сказал, слушай, а что ты своим детям-то, кроме своей глупости, отдашь, передашь? Ну, все, для меня это было уже возраст взрослый, уже все, дети. И чего я на самом деле стал задумываться. Вот эти вот циклы, которые у нас, вот эти самые миражи, занозы, вот мы их отдаем, потому что так проще. Потому что по накатам, потому что бандерлоги, а не человеки. Вот такая вот беда у нас есть. Поэтому я с тобой полностью согласен. Ну и, может быть, еще там какие-то примеры разберем. И вот здесь уже вопросы начинают появляться. Я так чувствую, у нас сегодня будет тоже эфир, как и в прошлый раз, помощи людям, которые пришли послушать. Давайте, да, с удовольствием. Пусть задают вопросы. Давайте я проясню про взрослых. Да? То есть, когда, что мешает взрослым? И как справиться с миражами взрослым людям, которые совершенно не в состоянии. Да? То есть, вот, я приведу несколько примеров. У нас была семья главных бухгалтеров, которые с поколения в поколение переходили. И все. И вот девочки на самом деле Вы не поверите. Вот, знаете, меня удивить вообще очень сложно, ну, представляете, да, то есть, ну, я как говорю, знаете, патологоанатома и психолога удивить невозможно. То есть это две профессии, наверное, в мире, которых удивить практически невозможно. И вот, представьте, невысокого роста, где-то 1,67-1,68 девочка такая, плотненькая, симпатичная, обаятельная, и все. И вот она все время с мамой, то есть, и причем квартира в центре столицы, там, и не просто там коммуналка, там разгуляться можно, там 4 квартиры таких громадных. И они вдвоем, то есть она не может построить отношения, это реальная жизненная история. Не может построить отношения, все, вот, и все, она рядом с мамой, это не занимается, вот этой бухгалтерией и все остальное, и вот как-то я говорю, слушайте, ну, ладно, говорю, я тут вот, ребята со мной идут, у меня тут группа, давайте пойдемте немножко отдохнем. Я говорю, ну, отпустите ребенка. Ну, с вами, говорит, Владимир Николаевич, отпущу. Ну, то есть, не проблем. И представляете, да, мы заезжаем как-то в караоке, и вы представляете, то есть, этот ребенок там тайно всю свою жизнь, это с 14-15 лет развивал пение. Я когда услышал почти 4 октавы, чтобы вы понимали, меццо-сопрано, я прибалдел. Я говорю, что ты делаешь в бухгалтерии? Говорит, мама не разрешает. Вы понимаете, 28 лет девочки. Вот они садятся, они даже садятся рядом. Вот ты в гости заходишь, и она рядом с мамой, она там через чашечку подает. Вы представляете, вот это вот давление, которое происходило. Бабушка на маму, то есть бабушка потеряла после войны, там он не, что-то пожил не очень долго, там умер, да. Она вышла замуж, что-то там с ним случилось, понимаете. И они такие себя, у нас карма. Я говорю, чего? Я говорю, осознание-то, понимаете слово, что говорите-то? Что такое карма? То есть вот вы несете вот это вот как-то, то есть и типа, и у тебя так будет, то есть выйдешь замуж, родишь, вот тебе тут квартира, тут у тебя все будет, вот копим денежки. То есть, понимаете, я говорю, слушай, давай попробуем просто поэкспериментировать, давай себе сделаешь подарки, я говорю, подкладывай 5 месяцев, то есть сделай свой стиль. Что вы думаете? Она поучаствовала, я говорю, пойди там подработка корпоративный бухгалтер. Поучаствовала в 2 фирмах, там поучаствовала в конкурсе. К ней подошли и предложили, что они согласны ее продвигать, чтобы она пела. Вы можете себе представить, насколько был талантлив человек, и это все сидело, и мама никогда. Так что вы думаете? Так мама отказалась от дочери ровно через полгода, сказала, что мне она не доверяет. Потому что ребенок даже жил у подруги, потому что мама говорит, как это она мне петь будет, что это за профессия такая. Есть только бухгалтер. Вот вам, пожалуйста, мир. Да как от этого избавиться? То есть, во-первых, понять не просто свое желание. Вот многие говорят, ой, мое желание, вот я хочу. Давайте разберемся. Вы хотите, вы получили специальность, которую вам на вас подтолкнули. Давайте попробуем поиграть в игру. Ваша мысль это или вам ее навязали? Вот как распределить мысли? Моя эта мысль или мне ее навязали? То есть, почему, допустим, там, в профессии психолога, да? Потому что были вопросы извне всегда заходящие. То есть, вначале было инженерное желание, там, политех и т.д. и т.п. А потом, да, то есть, возникает, то есть, общение, потому что читал, да, и знаний было много, то есть, вообще не происходило, слушай, ты хорошо, а ты не пробовал вот это, да, там. Это не пробовал, это было не навязано. То есть попробуй, может, у тебя получится. И вот это попробуй вылилось в 30 лет вот такого опыта, понимаете? Но попробовать. Вот это мне очень понравилось. Я пытаюсь для взрослых объяснить, как определить. То есть когда вам говорят, попробуй, вот там чашечка кофе, да, вкусный там, да, кофе напиток, да, он сушит, да. То есть мы его подаем всегда с водичкой, да, потому что что? Кофе, это мочегонное. А на самом деле очень полезный напиток. Но если водичку не пьем, то есть это проблема для организма. То есть когда мы делаем все правильно, я начал пробовать. То есть начал искать методики, которые для меня. И вот когда я реализовался только в своих методиках, вот представляете, чтобы проговорить эту программу «Миражи», ушло 12 лет. Можете себе представить? Для кого-то сказать, 12 лет, больной человек там, да? А потому что ты ее не расскажешь, когда у тебя нет четких кейсов, по которым ты можешь выстроить, что это именно навязанные мнения мешают. Понимаете? Второе, что человек пользуется ими. Вот определение. Так давайте вот взрослые для себя. Какое мнение ваше? Вот пусть напишут, что у человека есть свое мнение. Вот реально желание свое и свое мнение, что он это делал, не беря ничего. Ни из телевизора, ни из дома, ни от родителей. Как правило, мы еще даем, я даю такую картинку нарисовать, говорю, обязательно не животное, не мир, а то, что было миллионы лет назад. Я говорю, придумайте мир миллион лет назад. Все. Знаете, креативность до чего доходит? Просто до динозавров. Вот никто. Я говорю, динозавра мы видели. Есть музей. Нарисовать, что было до динозавров, можно? Все, тишина. Понимаете, да? Хотя все элементарно. Мозг наш позволяет расшириться всему. Вот что дают миражи. То есть мы не можем дальше развиваться. А это посылка с Гельмеру. Это посыл к потере памяти. Потому что мы занимаемся не внутри то, что требует сам мозг. Что требует наш организм. Это как самолечение. Вот мне нравится там все. Мне сказали там, да, вот, пей малину, все. У человека аллергия, вот, представляете, да, он заболел, он давится, морда красная, чешется. Да, горло прошло, он еще неделю от аллергии лечится. Я говорю, ну, бабушка сказала. Потом тоже мираж жизни. Реальная история. Знаете, то есть я говорю, ну, тогда пей, говорю, там, антиаллергены просто. Берет две серьезных таблетки, выпивает, говорит, ну, что, теперь буду малиной лечиться. Ему даже не думаю, просто неважно, почешешься и пройдет. Представляете? Дошло до сахарного диабета. Ну, вот как вот? Ну, все. Ну, нельзя же отказаться. Это еще чувство вины. То есть, чем больше не реализован, чтобы вам научиться отделять четкое мнение свое от этого, надо понять, в чем вы реализовались. Если не реализовались, то есть поднажать на самореализацию, на свой профессионализм, чтобы не надо стыдиться, ни одной профессии не надо стыдиться при своих детях. Не стесняйтесь, оно сегодня дает хлеб. А любая профессия, которая дает хлеб, ее стыдиться нельзя. Нет такого плохого и хорошего. То есть поэтому покажите свой профессионализм. Не стыдитесь говорить о том, что вы умеете делать и умеете хорошо. Что вы в этой области хороши, сами себя похвалите, и у ребенка авторитет вырастет. Не стесняйтесь. Покажите, чем вы увлекаетесь. Почитайте вслух там книжечку или скажите, у меня есть 10 минут, чтобы ребенок видел, что вы занимаетесь своим любимым делом. Тогда вы очень четко сможете определить ваше и не ваше. А когда вы определите это, вы будете совершенно по-другому даже востребованы в своем доме. Самореализация дает возможность быть услышанным. А самое главное – слышать, что тебе говорят. И потом уже говорить о других мнениях. Ну, наверное, давайте так, если вопросы, то давайте к вопросам. Да, все верно ты говоришь. Вот мне очень нравится наша такая беседа, которая уже второй эфир, мы встречаемся. Если человек живет по накатанному, то, что ему предложили, он может идти не по своей дороге, вот это надо понять. А если человек идет не по своей дороге, куда его заносят? Вот мне кажется, первично всегда человеку необходимо понять, кто я вообще. Вот руки у меня подо что заточены, голова подо что заточена, мое тело подо что заточено, вообще мужчина или женщина, да? Исходя из этого, у меня будет... Да. Вот исходя из этого, правильно, а что ты смеешься-то? У нас большинство людей по накатанной идут, и их мама, например, там воспитывала без отца, да, какого-то мужского авторитета не было, и вот мальчик вот это вот истерит так же, как мама, вот он так же реагирует на что-то, такие же у него представления о жизни. Он не понимает, что он мужчина. Да, он, ну, вроде так выглядит, там, половые органы мужские. Да, в школе ему там про пионеров, героев, мальчиков рассказывали, про летчиков, там, про космонавтов. Он их понимает, образы. Но себя-то он не видит мужчиной. Он не понимает, что он там глава семьи, что его слово закон, да, в семье, что он должен добывать, что он оберегать должен женщину, что он должен детей там как-то вот зачать таких, которые будут лучше его, им передать свое что-то и так далее. Потому что мама в него вложила то, что она считала, даже нет, не считала, по накатанному двигалась. И поэтому вот эту стезю она его поставила, пинка дала и сказала, будешь вот так вот, будет тебе вот это. Ну, о чем ты рассказал. Да, ну, и он не понимает, что он человек, что он мужчина, и вот он движется по накатному. Поэтому, если человек не понимает с детства, для чего он вообще родился, кто он такой, да что заточен, он и профессию неправильно выберет, и семья у него будет неправильно. Он будет все вот этими жить установками, которые кто-то ему дал. Вот опять же, общество бандерлогов. Вот мы сейчас в этом обществе бандерлогов живем. Так, в этой стране сказали, наше общество вот с такими цветами. значит, надо бить вот тех, кто вот с такими цветами. А нашим все с такими цветами, ну, там, паспорт, я не знаю, там, с вышивками, чем-то еще. Надо бить вон тех. И все. Не задумываясь о том, а для чего мы вообще друг друга бьем-то, нет, не приходит в голову. Просто так надо, значит, надо бить. Ну, ладно, это уже так, это в политику вторгаемся, но политики это же тоже человеки, они же тоже из семей вышли, а тоже со своими вот этими тараканами, которые там с гармошками сидят и играют, и мелки Маша используют для того, чтобы на мозгах рисовать. Так что вот, все верно сказал. Вопрос попробуем послушать. Есть там вопросы? Да, вопросики есть. Алексей, давай тогда поставь отбивочку, чтобы ко второй части переходить, и мы начнем уже на конкретных вопросах рассматривать конкретные примеры. И вполне возможно, что Екатерине, которая прислала уже три вопроса, мы поможем разобраться в жизни. А через Екатерину мы поможем разобраться всем, кто нас смотрит и слушает. Поехали. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – «Миражи. Навязанное мнение». Приступаем ко второй части ответа на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает, как уже сказал Алексей, Екатерина Марфина. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как во взрослом возрасте бороться с мнением, которое нам навязывают наши родители? Как жить, где работать, какого мужчину выбрать, чтобы не обидеть близких? Хорошо, тогда ответим на этот вопрос. Первое, на самом деле вы выбираете для себя. И для себя надо понять, что вы видите в мужчине. А если вы разобрались в себе, то есть начинаем с себя, что вы на самом деле привнесли в этот мир. То есть какого возраста вы достигли, что вы на самом деле хотите показать миру, и нужен ли вам союз, или это взаимоотношения, то есть вы обижать вы родителей не можете, потому что вы будете строить семью. А вот чтобы не обидеть родителей, вы должны объяснить родителям, какую семью вы собираетесь с этим человеком построить. То есть что вы видите в человеке, что он делает, чем он занимается, кого он любит, чем он увлекается, и что делаете вы, и где у вас пересечение. Вот очень просто прийти и сказать, это мой Вася, так не работает. Или это моя Маша, это так не работает. То есть надо объяснить, почему я нахожусь с этим человеком рядом. Но прежде чем объяснять родителям, надо себе объяснить. Этот человек правда рядом, а он на самом деле живет, или ему просто комфортно. Да? То есть как он сидит в телефоне, она сидит в телефоне, но в принципе им комфортно. Она в телефоне, он в телефоне. Комфортно. То есть, да, то есть объяснить, а мне комфортно о чем я беседую? То есть можно ли вот за неделю узнать что-то интересное от того человека, с которым вы рядом? Если вам хотя бы раз в неделю прилетает что-то интересное, то есть человек развивается, то вы с ним проживете 20 лет. Если он ничего вам не принес за месяц, то лучше не вести к родителям. Я бы убежал бы и от родителей, да, и подальше, и вообще не говорил, что у меня есть отношения. То есть потому что тут бы прилетело бы не только веслом, а этому человеку тоже бы досталось, потому что это не взаимоотношения, то есть у вас нету ценности объединения. И второе себе, то есть а что он узнал от вас? Что на самом деле вы готовы принести в эти отношения? Самооценка. Если вы говорите, как там заняться там навязанным мнением, ну, обычно я сразу скажу, что тогда у такой девочки 100% 10 тысяч подруг, которые говорят вот так, вот так, вот так. Потому что если ей попался такой человек, которого стыдно привести родителям, то там поучаствовали обязательно клан, как это, я не знаю, клан скупых девчонок, у которых своих сложностей много, но на примерах они как бы заживляют ранки собственных ошибок. Вот это примерно выглядит так. То есть они говорят, ты сделай вот так. Они смотрят на поведение этой девочки. Ага, так делать нельзя. И сами не делают. Это такой клан, наверное, даже я не знаю, как это, таких хитро-мудрых лисиц. Знаете, вот есть подружки-лисички. Каждая с хитростью заходит, чтобы выгоду найти себе, чтобы хвостик не отрубили по дороге. Но тогда нужно этому Васе сказать, что Вась, давай так, если за неделю мы друг другу приносим блага, то есть и в интимных отношениях, то есть сошлось там по ароматам, по сексуальности и по всему, и у нас еще есть сопровождение, то не стесняясь вести, объяснять родителям не то, что вы привели в дом чужого человека, что это ваша половинка, а что с этой половинкой вам пипец как классно, интересно. А самое главное, что у вас есть чувства, которые развиваются. И если вы показали, что эти чувства развиваются, адекватные родители, да, мы не берем там шизоидных тиранов серьезно, они с радостью человека такого примут. А вот если вы подадите его как товарища, которого вы зацепили где-то в баре, после легочки коктейля, маргаритка, и потом еще где-то допили по пути белого венца, съели маленький кусочек тортика, хапнули и эйфорию, говорили, Вася, заходи домой. Я бы на месте родителей подумал, они уверены, что это их ребенок. Потому что здесь бы было бы куча сомнений. Но я ответил, надеюсь, на этот вопрос. Да, такой пример-то с маргариткой, да, интересно. Вот на самом деле, вот и вот этих лисичек-то, так вскрыл, многие, да, подружки не замечают за своими подружками вот этих самых бандерлогов лисичек, скачущих по деревьям, которые лапшу на уши накладывают. И мне кажется, здесь еще есть один такой тоже подводный камешек, вот откуда берутся вот эти лисички. Они сами не состоявшиеся многие, вот ты правильно об этом сказал. И не то, чтобы они проверяют на тебе, есть там мина, либо нет мины, да, провода под напряжением либо нет, да? А то, что они через вот эти вот советы строят из себя гуру каких-то там семейных отношений, половых отношений, взаимодействия с обществом, с родителями, и они вот эти советы выдают, якобы поднимая перед тобой и перед другими свой статус. Но если я советую, я-то знаю, но моська-то сильна, растает на слона-то, да? Вот, вот такие вот тоже лисички есть, которые за счет тебя, дурочки, которую они опускают, вот ты ничего не знаешь, да вот так вот, они свой статус поднимают в обществе, и, а при этом, посмотри внимательно, они неуспешны. И по поводу родителей еще. Вот как-то я смотрел передачу про одного очень известного артиста, который много что сделал в своей жизни, актер такой. И он, вот его жена рассказывала, она там уже в летах рассказывала. Я, говорит, когда привела его, это было послевоенное время, своей маме, мама посмотрела, сказала, ой, говорит, ну какой-то и нос у него какой-то, и глаза, и говорит как-то так. И чем он занимается? Он в театре играет, да? Ой, да что ты, ну зачем? И у меня тогда был выбор, послушать маму, ну пристыдиться, кого я вообще в дом-то привела, либо не пристыдиться, потому что я чувствовала, что у нас есть общее. Я-то сказала, мам, слушай, ну это моя жизнь. Это моя жизнь, я с ним буду жить. У нас общее есть. Вот как раз о чем ты говорил. И она, понимая вот эту родственную душу, маме так сказала. И мама сказала, ну, дочка, ну тебе решать. А другой пример, тоже какая-то другая передача. Артистка жаловалась, актриса жаловалась, что она в свое время послушала маму, послушала подружек, отказалась от этого человека. И у нее вся жизнь пошла вот так вот кувырком. И тут не сложилось, и тут. А тот мужчина был другой женщиной, принят, у них все сложилось хорошо, и семья вот замечательная. А это там уже десятый раз замужем, ничего не складывалось и так далее. Вот к чему приводит вот это вот следование чужим представлениям, навязывание чужих представлений, главное, принятие чужих представлений. Так что все совершенно точно, идем дальше. А, да, еще хотел сказать, не надо ни с кем бороться-то. Вот с родителями бороться-то не надо. Вот здесь как так Екатерина написано, бороться с мнением. Да зачем с мнением бороться? Надо просто жить. И все. Спасибо. Благодарю. Идем далее. Екатерина Марфина вновь задает вопрос. Что делать с теми нормами поведения, которые навязываются обществом или культурой, но не совпадают с личными ценностями? Ценностями. Как грамотно не входить в конфликт в подобных ситуациях? Ну, здесь очень просто можно ответить на этот вопрос. То есть есть стиль, а есть все-таки нормы поведения, которые приняты, да, то есть и укладом, да, в общество. То есть и они могут не совпадать с пониманием, там, допустим, да, там, ну, я примерно понимаю, о чем говорит Екатерина, то есть надо встать в 7 утра и четко там, да, с кувалдой выйти на завод. То есть интеллектуальный труд. Вопрос в том, что мы обязаны представлять себя все равно специалистами, помните, профессионалами, профессорами своего дела. Когда ты показываешь уверенно, что ты профессор в своем деле, тебе не могут навязать ни мнение, ни ограничить в действии. Это все равно, что, понимаете, представляем себе Бондарчука или какой-нибудь режиссера, там, к примеру, да, который с 7 утра начинает просто работать. И все бы фильмы снимались до 5 вечера. То есть ни ночных съемок бы не было. То есть есть куча профессий. Да, если вам требуют и пытаются навязать мнение, что вы в этой профессии ноль, вот здесь надо научиться показывать ее ценность. Значит, вы не показываете, не несете ценность этой профессии. Поэтому вам прилетает, да, извне. А ну-ка, друг, почему ты здесь, а тебе надо в 8 утра идти на работу. Я понимаю примерно о чем-то. Но здесь только показывать свою ценность. То есть опять это с самооценкой надо... На Екатерине просто, да, то есть или понять, и показать свою самооценку и значимость однозначно, или же показать саму ценность, то, что она делает, то есть быть уверенным. Или показать парочку человек, которые находятся в этой же ценности, и сказать, смотри, вот мы тройственный союз, там, или 5 человек, да, которые меня вот признают, и я это делаю. А как это вырастет, масштабировать можно все, что угодно. Ну, я думаю, что ответил на вопрос. Да, прекрасный ответ, благодарю, прекрасный ответ, я думаю, Екатерина сейчас это как сидит, вот это все складывает, и причем не только Екатерина, думаю, что все радиослушатели, зрители, она слушает, сейчас это сразу в голове представляет. Ну и здесь тоже дополню, вот как-то сказал один человек, не буду сейчас фамилию его называть, что если по центральному телевидению показывают задницу, то эта задница станет популярной. Ну, при этом она задница останется. Но все будут воспринимать, ну, задница, да. Вот. Ну и что? Ну, вот если человек здравомыслящий, он все равно будет понимать, что король-то голый. Ну, как ты вот не выпендривайся, ну, король-то голый, ну, задница она и задница, что там. То же самое есть поговорка такая. Пчелу даже миллион мух не убедят, что... Надо на кучу дерьма лететь, вместо того, чтобы собирать нектар с цветов, да? Вы кто? Вы пчела, либо вы вот мухи? Поэтому, как бы вас ни убеждал кто, если ваш вкус не совпадает с тем, что вам предлагают, и вы видите, что миллионы, миллиарды людей вот это кушают, а вам это не идет, ну зачем пытаться повторять вот этот опыт, есть то, что вам не подходит? Спасибо. И, да, и то же самое здесь. Как грамотно не входить в конфликт. Да вы просто любите их, просто принимайте, какие они есть. Ну да, есть мухи. Ну, они делают какое-то полезное дело. Вот осенизируют это, убирают это. Кормят, в конце концов, вот, птичек, которых ловят. Ну здорово, замечательно. А вы делаете свое. Вы и себя любите, принимайте. И их принимайте, какие они есть. И не надо с ними спорить. Ну здорово, вы сегодня там тонну коровьего вот этого навоза брали. Ну молодцы, здорово. Накормили там 20 тысяч птиц. Здорово, отлично. А я натаскала там ложку чайного меда. Ну здорово, отлично. У нас вообще вот комплексная жизнь. Вы своим, я своим занимаюсь. Что здорово, обменялись. Вот так вот. Вы не входите в конфликт. Вы ищите цельность этого мира, видите, какой он. И мухи должны быть, и пчелы, но пчела не должна садиться на навоз. Ну, в общем-то, вот так вот. А вот муха, кстати, может к вам в улей прийти, так тук-тук-тук, угости, а? Навоза и так уже наелась, не могу. Ну, угости чем-нибудь. Идем далее. Следующий вопрос задает Екатерина Марфина вновь. Как отличить навязанное это мнение или действительно мое? Как отличить навязанное это мнение или действительно мое? Какие инструменты могут в этом помочь? Ну, я уже как-то приводил пример, я думаю, повторяться нет смысла, но вкратце объясню. То есть, когда мы понимаем, что, первое, у нас есть креативное мышление, да, чтобы научиться отличать, то есть, можем ли мы нарисовать мир миллион лет назад, то есть, придумайте то, не динозавров, то, что вы видите, а расширяйте сознание. Третья ситуация, да, то есть, проверьте, вы уверены, что мнение, которое вы слышали, то есть, отголоски, когда вы... Вы слышали, принимайте за свое. А свое, то есть я комфортно, чувствуете вы себя уверенно, повышается температура. Кстати, очень легко, когда человека толкают на какие-то действия, да, на самом деле на полградуса температура повышается, то есть пульс увеличивается. Но человек говорит, я не хочу делать. Это на самом деле так, это по физике. Но значит, если вы идете, у вас увеличение пульса, тогда попробуйте остановиться, тогда значит, это мнение не ваше, и нет смысла туда идти. Обязательно ну, наверное, для себя это так, ну, для кого-то медитация, то есть абстрагироваться от всего-то. Это очень тяжело, побыть 4 минуты один на один с собой. То есть вот состояние внутреннее, оно даст возможность такого выращивания легкого стержня в себе. То есть сказать, да, я. Вы можете сделать, вы можете пойти и по специальности, то есть и не обременять никого, и рост карьерный построить. Но когда вы внутри сами с собой гармоничны, тогда это мнение ваше. Я ответил, надеюсь, на этот вопрос. Да, хороший, хороший ответ, благодарю. И, кстати, Екатерина пишет, спасибо за ответы, да, принимает, видимо. Ну, тоже немножечко добавлю, раз мы складываем. Да, вот на своих семинарах я рассказываю следующее, что есть такая поговорка, у Бога нет других рук, кроме наших. Не боги горшки обжигают. И поэтому получается, что мы, ну, если говорить по восточной там традиции, аватары божественные, да? А если по нашей, то мы вот рождены для того, чтобы сказку сделать былью, выполнить предназначение свое, долг перед родом, там, земным, небесным. Это вот по славяно, нашей славяно-русской, славяно-арийской традиции, там все это можно посмотреть, сейчас у нас не об этом речь. Но суть в том, что мы являемся как бы инструментами в божественных руках. Мы для чего-то сюда приходим, мы что-то делаем перед своим высшим «я» в отчете, и поэтому у каждого из нас есть свое уникальное предназначение. Ну, вот нет двух одинаковых людей. Наша задача – видеть тонкости, видеть какие-то основные черты другого человека, чтобы не разделять, а складывать. Чтобы вот вместе нам делать. Но он лучше делает вот это, я лучше делаю это. Тут лучше. Давайте вместе сложим, у нас получится что-то еще более интересное, так это сложение, да. Так вот, исходя из этого, еще я на своих семинарах рассказываю притчу о пиле. Вот пила, которая не понимала, кем она рождена, она все время ввязывалась в какие-то авантюры, которые привели ее к свалке. То есть то она топором себе пыталась представить, то ножом, то кувалдой, то еще кем-то. Ну, не знала, что она пила, не знала, как пилить. Она не обратила внимания на то, как она устроена. И она пыталась подражать всем. Чем закончила? Закончила, вот говорю, ржавая, разбитая, с тупыми, повернутыми в сторону зубьями. А кувалда, топор, стамеска, ножи, они понимали свое предназначение. И они, ну, до сих пор служат. До сих пор служат людям, и все их хвалят. А вот эта пила неудачница такая. Поэтому, если, Екатерина, вы не понимаете свое тело, если вы не понимаете, для чего это тело здесь, подо что оно заточено, какие задачи должно выполнять, как мозг устроен, он быстро думает, либо он там медленно, у него какая память лучше работает, ну и так далее, и тому подобное, то вы вот как та пила будете. И поэтому прежде всего надо понять человеку, кто он, для чего он. И вот тогда все складывается, вообще сразу все складывается. И вот эти наши эфиры, они как дополнение разумным людям, или, может быть, как установка тем, кто пока еще разум не включил, да? Ну, надеюсь, таких у нас меньше и меньше становится. Надеюсь. Да, где, да. Так это, смело, да? Смело. Вот, но помогаем. Вот для того, чтобы понять, кто я. Кто я? И вот тогда вы никогда не сможете быть ведомым на убой, а будете заниматься тем делом, которое нужно вам. И никогда вы, будучи пчелой, не переквалифицируясь в муху. Ну и ваша жизнь зависит, и счастье вашей жизни зависит от вас. Ну как-то так, наверное. Спасибо. Спасибо и за вопросы, и за ответы. Спасибо. Есть, благодарю. Вопросы у нас... А, нет, вопрос еще один есть. От Натальи, прислала, да. Наталья Дынник. Как при том, что нас воспитывали, родители, это святое, а ты видишь, что мама просто навязывает свое видение, как отстоять себя и при этом не испытывать чувство вины? Ну, первое вообще чувство вины – это уже навязанное мнение, если вы испытываете. Да? То есть личность, давайте поймем, что личность и стержень – это и говорит о том, что я – это и есть я. Да? Вот если мы произносим, вот, Алексей там упомянул как бы Бога, то есть, да, то есть внутри есть я, то есть, да, благостность для себя, то есть мне комфортно. То есть вы в свободном плавании, то есть вы вышли во взрослую жизнь. И испытывать стыд за свое мнение – это говорит о том, что стержень сломан. Да, самооценка, то есть каждый божий день начинается с того, чтобы говорить себе и поднимать самооценку. Каким образом? Это действие. Второе, это для себя понять, что нет бесценных продуктов на этой земле, все перерабатывается. Алексей привел мух и пчел, все перерабатывается. Мы мед едим и мухам что-то отдаем, да? То есть вторая ситуация, это ценность ваша, она уже присутствует здесь и сейчас. Поэтому для Натальи это важный момент, это ценности самой себя. Но доказывать маме, когда она унижает, там, прессует, да, там, не дает возможности поднять головы, вам не надо. Пока вы себе ценность не доказали, она ее все равно не увидит. Как бы вы ни прыгали, не захотели бы получить ее любовь. То есть, когда вы начинаете, ну, грубо говоря, как моська на слона там лает сзади, подпрыгивает, да, то есть вы, получается, в том, что вы сами себя изнашиваете, вы наносите себе вред. Поэтому отстаивать мнение, то есть, да, доказывать, что вы лучше, чем произведение, ну, как это получается? То, что я услышал в вопросе, это так задано, что мама как бы обесценит все ваши действия по жизни. А раз она их обесценивает, то есть это производитель, да, такой бракованной продукции, да, то есть, да, но я бы зашел бы к маме с большим зеркалом, сказал, на себя посмотри, а потом уже меня обесценивай. Взял бы, вот, не постеснялся, взял бы большое зеркало, прям приперся. Но это одно из действий, да, для чего человек себя пусть увидит, прежде чем критиковать. Или хотя бы спрятал бы там за газеткой, замотал бы, потом разорвал, сказал, на себя посмотри. Но вторая ситуация, ваша самооценка страдает. То есть, когда вы начинаете действие, физики закон, сила действия равна противодействию. То есть, на вас воздействуют очень сильно навязанных мнений и действий. То есть, когда вы начинаете на них давить, да, то есть, вы получаете еще большее сопротивление. Вот здесь нужна политика, да, то есть, развернулись в профиль, и стрела пролетела мимо. Да, вот лучники вот так стоят, да, то есть, эта стрела должна пройти мимо, потому что, когда человек не видит обратной реакции, подпитка вашей мамы, судя по всему, это эмоция, два, самооценка ее. Ее никто ей не поднимал. Да, здесь конфликт двух интересов. Но кто-то из вас должен быть умнее. То есть в этом конфликте, когда вы становитесь, да, на свой собственный путь, а не на мамы, тогда и стрела мимо пролетает, и действие взаимодействия от кулачок от кулачок не производит конфликтности. Да, самооценка. Как же работать с самооценкой? То есть подтверждать свой профессионализм. В том, что вы делаете, плюс обязательно черпать определенные знания. Потому что, я вам так скажу, маму победят ваши близкие и друзья, и ваши сослуживцы, соработники, которые вас будут признавать. Вам не надо с мамой бороться. Ей придется потонуть в признании вас со стороны. Все. Бесполезно. Вы принесете 10 красных дипломов, 25 высших образований. Вы скажете, что вы отмыли все грехи и отчитались перед Господом, прямо стоя на коленях, вот так, face to face. Мне это все не будет принято. Но когда вас признали окружающие, то есть вы поглотите, вы получать будете обратную связь и любовь. Вы же там недополучили, поэтому вы туда возвращаетесь. А когда вы останетесь со своими, кто принимает вас, любит и отдает вам, вот здесь вы получите ту обратную связь и это признание. А это уже волна. Это как, знаете, как цунами, да, там, или девятый вал Айвазовский. То есть раз, она сметет, остальное ненужное. Да, то есть вы, если вы его не получили в детстве, признание мамы, не надо его добиваться во взрослом возрасте. Понимаете, это бесполезно. Ну, то есть это не нужно, это трата времени. А самоценность вам надо растить, и над самооценкой работать. Надеюсь, я ответил на вопрос. Больше Да, вот здесь вот как раз вспоминается такой анекдот, когда звонит маме и говорит: «Мама, значит так, я игрушки убрала, я школу закончила, замуж вышла, ребенка родила, можно я пойду погуляю?» Вот из этой же серии. Здесь вот в этом вопросе Наталья подняла сразу несколько вопросов, подсознательных причем вопросов. И вопросы такие, они касаются всех. Здесь вопрос не реализации мамы, не реализации себя. Вы в позиции виноватого маленького ребенка, который маме вот так вот прямо вот в глаза тогда, как зеркало, один на один, пытается сказать, что вы уже не маленькая, вы уже крутая. Но ваши-то аргументы для мамы тонут. Почему? Потому что она не видит вас в своей реализации, она в чем-то ущербна, она что-то не достигла, и поэтому она хочет, об этом уже сегодня разговор был, она хочет, чтобы вы лучше, чем она, вот по этой стезе прошли, которую когда-то она не смогла, и поэтому все остальное она отметает. А вы пытаетесь сказать, нет-нет-нет, я вот... Вот здесь правильно было сказано, что, во-первых, сколько вы ни говорите, вы останетесь маленькой девочкой, которой мама запрещает идти гулять. Как бы вы школу не закончили, детей, вы все равно останетесь маленькой девочкой. Поэтому, если о вас скажут со стороны, а у нас общество бандерлогов, да, вот если другим бандерлогам скажут, о, ваша-то дочка такая крутая, или ух ты, она вот так еще по телевизору покажут, то тогда все. Поэтому вы просто трудитесь, делайте то, что считаете нужным, понять, кто вы. И здесь еще тоже один вопрос поднят, очень правильный. Нам говорили, у нас воспитывали, что родители святое. Ну, конечно, святое. Но это не означает, что необходимо все указки родителей полностью исполнять. Они святые для вас. Как в древности говорили, ваши родители – это ваши боги. Да, они вас породили, они дали вам жизнь. Но это не означает, что вы должны их лапти одевать, их сапоги одевать, ставить их на дорогу. У вас своя жизнь, у вас своя дорога, у вас своя обувь-то. Вот, просто реализуйтесь и делайте то, что нужно. И опять, не надо спорить ни с кем. Не надо ничего доказывать. Мам, ты красавица, умница, я тебя очень люблю. Все здорово, все отлично. Мне тут, кстати, по телевизору показывают. Ух ты, где? Все. Понимаете, вот и все. Не надо ни с кем спорить, воевать не надо. Любите маму, любите родителей, бабушек, дедушек, они святые для вас. Но у вас своя жизнь, у вас свои сандали, своя дорога, свой уклад, свое представление, свои задачи, своя цель. Вот и все. Ну, не всегда, вы знаете, не всегда, вы знаете, если родители не дарили любовь, да, то есть мы можем отдать. Это все-таки дар, да. Если мы говорим о любви, то это дар. Но есть еще раны болезненные, когда родители наносят детям болезненные раны. Ребенок не хочет любить, да, то есть мы не можем навязать и сказать «любите». Да, если она поднимет самооценку, она примет для себя решение отдавать эту часть себя, души, или не отдавать, или жить с этой болью. А навязывать, что она должна любить маму или не должна, это мы не знаем взаимодействия этой семьи. Поэтому мы не можем об этом судить. А касаемо психологии, мы говорим, что когда растет человек, у него растет и душа, и растет вот внутреннее, да, эфир, то есть вот, наполнение есть. Да? Вот он захочет, он даст этот дар, да? Он передаст ему. Он передаст своим детям свою любовь, да, то есть дай Бог не наделает ошибок. Но вопрос в том, что вот сказать, что обязательно люби, мы не имеем этого права. Да? Это внутренний выбор человека. Иногда человек неодаренный, он не может любить, он, может быть, не знал этой любви. Да, и этому же тоже учиться, поверьте. Если мы меня любили, да, то есть я умею любить, да, но при этом это не всех получили это чувство, понимаете? Некоторые получали все время лаптем, как вы сказали, понимаете? И он любовь выражает лаптем. Он не знает, как выразить. Представляете, приводишь хороший принц, все хорошо, а у него в руках лапоть. Он к своей женщине выражает любовь через лапоть, потому что по-другому его не научили. Ему же заложили, это как раз об этих же миражах мы и говорим. То есть уклад семьи. Если всю жизнь били, а как? Он приходит, да как? Мне сказали, любит, значит, бьет. Все. Чем бьет, бьет, значит, любит, да? Ну да, мы-то затрагиваем и низменное, и высшее. Понятно, что есть и подсознание животное начало, есть сверхсознание, там, божественное, да, вот это вот, и так далее. Я-то говорю про то, и про то, и ты тоже говоришь про то, и про то. Когда я говорю слово «любить», я говорю все-таки исходя из, ну, представлений несколько больших, нежели чем вот нас, так, бьет, значит, любит. Вот я к этому призываю. Но мы все-таки народ-то призываем задуматься и так далее. И в традиции есть четкое представление, что такое любить. Это не означает, что там надо обязательно по голове гладить. Любовь-то она разная бывает. И проявление, да, любви к дочери, там, Наталье, допустим, да, проявление, оно может быть разное. Да? Конечно. Оставить как человека, как-то помочь в каких-то вопросах, но не обязательно требовать признания. Вот один минус Натальи ни в коем случае не надо требовать. Не признания этого человека, он должен сам раскрыться. Духовный человек, растущий, развивающий человек, всегда сможет вас и признать, и принять, и понять. Человек отдаленный, неодухотворенный, ну поверьте, ну хоть вы ламбаду станцуете, понимаете, на голове. Что вы там достанете зайца из левого кармана, понимаете? Создадите ядерную бомбу. Понимаете, вот представьте себе, что перед вами сидят ученики там, да, там первого класса. Вы приходите и приносите в класс ядерную бомбу. Понимаете, кроме того, что это вот такая штучка, которую можно кинуть или выкинуть, из-за, или поднять, или вообще даже не приподнять, больше ничего они не увидят. И когда мы говорим на разных языках, я говорил, что мембраны разные. Когда мы говорим на разных языках, нет смысла вот сюда приносить и показывать, что это целый там несущий, там, понимаете, атомная станция, которая даст много энергии. Вот энергию, когда на разных... То есть вы энергию отдаете впустую, то есть она не здесь, она туда пролетела. Вот и все. Но получить благости для себя, получить это чувство любовь, это от того, что вы делаете, профессионализм. То есть находите свое мнение и бездоказательно идете своим путем. Это самое-самое простое решение для человека сегодня, не получившего любовь или не получившего признания. Да, именно так. Именно так. Сейчас я еще... Леша, сейчас еще уточню. Я как раз вот когда сказал «любить», одно из качеств любви, помимо ощущений, помимо чувств, да, это принятие другого человека, какой он есть. Вот одно. Вот если я принимаю, какой он есть, это говорит о том, что у меня уже какое-то качество любви где-то там присутствует. А если я все время с ним борюсь, если я все время хочу его перестроить, ну не устраивает от меня. Вот это говорит о том, что любви нет. Вот хотя бы в этом смысле понять, ну мама вот такая. Да, вот такая. Я принимаю ее, какая она есть, но у меня свой путь. Я вот это имел в виду. Одна из основ любви все-таки, помимо чувств, восторженности, там, одухотворенности, это принятие. Да, есть пчелы, есть мухи, есть слоны, есть колибри. Я принимаю, какие они есть. Я не хочу колибри превратить в слона. Да, и там рыбу превратить в, там, в аиста. Алексей, пробой, да, вот если мы вопрос услышим, вот если Алексей нам повторит вопрос, вот давайте еще, очень правильно, да, мы же тоже должны научиться слушать, а то получается мы сейчас затолкали ее. Да-да, давай прочитаю, я сам прочитаю. Да, как, да, как при том, что нас воспитывали родители это святое, а ты видишь, что мама просто навязывает свое видение, как отстоять себя и при этом не испытывать чувство вины? Вот смотрите, она задает конкретный вопрос. Навязывание, то есть постоянно идет терроризм, то есть садизм по отношению к ее «я». Смотрите, ответ, Наталья, я же вам скажу, самое простое, развивать себя и отойти, то есть дать возможность стреле пролететь. Потому что сегодня вы сделали и замечательно, и вырастили вот здесь лотос в руках и показали. Да, вам все равно в этот лотос обязательно что-нибудь накидают. Вам придется его схлопнуть. Вы не сможете это принять. Потому что вам это уже показывают на протяжении всей вашей жизни. То есть от начала вашей жизни. Да? То есть если вы станете офигенно богаты, захотите, как вот Алексей говорит, вы можете принять. Это ваш выбор. Это как раз ваше сознание. Будете вы любить или нет. Но избежать трения, да, доказывания маме, отойти в сторону, пусть пролетает мимо, потому что по-другому ваша самооценка, духотворенность не вырастет. Вот этот лотос есть кому принять, если вы уже здесь, на этой земле, сегодня дышите, и профессионал в каком-то деле, даже если вы не профессионал, становитесь профессионалом, но вы растете и развиваетесь, у вас есть кому принять. Все. Понимаете, прилетит сюда пчелка, сделает там нектарчик. Понимаете, 100%. Вот-вот-вот, как раз вот я к этому подводил, что если ты не понимаешь, что в тебя летит стрела, то есть ты не принимаешь, что это стрела, а там цветочком ее представляешь, да, там фантиком красивым или там конфеткой, но в тебя же все равно стрела прилетит. Вот если ты воображаешь о стреле что-то, которое острое, она направлена на убийство тебя, не принимаешь ее, что она стрела, а придумываешь что-то, то будет беда. А если ты понимаешь, что на самом деле это стрела. Ты вот так вот, как вот Владимир показал, отойдешь в сторонку, пролетело. Поэтому другого человека надо не восторженно принимать. Ой, я его буду любить. Я сейчас начну обнимать. Он тебе нож тычет, а ты и будешь его любить. Там, да? Я вот в этом смысле. Надо принять, понять, ну что он хочет-то вообще. Он буксир, который там меня куда-то буксирует. Или каток, который меня давит. Не надо ничего представлять за человека. Надо понимать. Он террорист. Но это же тоже качество, которое надо понимать. Надо понимать, кто перед тобой. Вот это вот одно из пониманий в традиции любви. Вот это я имел в виду, а не то, что надо, ой, убивай меня, я сейчас тебя буду целовать. Ой, ну сделай мне еще больнее. Это уже мазохизм какой-то называется. Нет, садомаза, это не наш конек, это не наша песня. Я вот про это говорил. Спасибо. Хорошо, тут еще у нас есть вопросов, да. Еще есть вопрос и еще есть реплика. Еще есть вопрос. Я прочитаю от Натальи Дыник сначала реплику, потом вопрос. Реплику она написала такую: 5 языков любви, просто на разных говорим. Спасибо вам. И вопрос от нее: как встать на свой путь, как его почувствовать? Спасибо. Первое, вот слово «встать на свой путь», то есть вы уже стоите, и вы уже взрослый человек. Вопрос в том, что вы в этом пути выбираете нужное, комфортное состояние для себя, которое вы можете вещать. Вот что такое состояние себя? Вот я сейчас в эфире, я вещаю, то есть это мое внутреннее состояние. Я от этого сейчас кайфую, там жарко или холодно на улице или в помещении, но это происходит со мной здесь и сейчас. И я на лайте, я выхожу в эфир, я говорю, я понимаю, о чем я говорю. У меня четко понимается, льется поток, и я знаю, что я делаю. Да, то есть я здесь, пусть маленький, но профессиональчик такой, да. То есть я понимаю, что я не... То есть и для вас уже есть путь, и есть то, что вы умеете делать. Я думаю, 190 тысяч процентов вы это умеете. Второе, если вы задаете вопрос о любви, значит, вы не просто умеете любить, а еще и страдали в любви. Значит, вы еще можете больше дать, больше получить, больше научить. А раз вы уже учитесь и становитесь учителем, то у вас прекрасный путь, да, то есть напитаться, сделать, получить и передать знания, да, вложить любовь в своих детей, двигаться вместе с ними одинаково, может быть, где-то быстрее, где-то дальше, да, не превратиться в тирана, повторить ошибки мамы, не стрелять по близким. А второй, у вас лотос уже раскрылся, я даю 190 тысяч процентов, потому что это внутреннее состояние. С таким вопросом, как вы задаете эти вопросы, это не просто крик души, а это желание расти, расти, расти. Значит, вы уже на своем пути. Когда человек развивается и растет, ну, значит, цветочку есть куда расти. А мы... Предела совершенства нет. Так что как-то так. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Растите, кайфуйте, любите близких и дайте возможность наслаждаться, находиться рядом с вами, видеть, как вы там что-то делаете, тех, кто вас любит, и тех, кто реально признает то, что вы умеете делать. Я думаю, 100% вы талантливый человек. Давайте дальше. Спасибо за вопрос. И следующий вопрос. Вновь вернулась Екатерина Марфина. Как отличить истинное знание от навязанного, переданного кем-то? До этого я спрашивала про личное мнение и навязанное, а здесь скорее стало интересно касаемо более глобальных вещей, книг, которые пишутся, учителей и так далее, чего сейчас много. Да, давайте это, да, вот это очень классный вопрос, это когда, знаете, там все как вот, да, там говорят, вот все там, вся психология строится только на Фрейде. Да, вот он сказал, что ниже пояса и все из детства. И никто, ни один человек не видел его диплома. Да? То есть вопрос как раз уметь читать и поглощать и применять. Вот я могу положить 10 книжек одинакового содержания. Да? То есть, но если вы прочитали одну и смогли с этой книжкой воспользоваться этими знаниями, значит, это уже не навязанное мнение. То есть в практике есть одна вещь, любые знания, они применимы на практике. То есть, если я сейчас вам о чем-то говорю, то я себе могу пропрактиковать. То есть, я могу взять 10 человек и провести эксперимент, и показать, это мнение навязано, это мнение истинное. Да? То есть, я могу доказать свои знания, потому что 12 лет я вел наблюдение по этому вопросу. Значит, это уже не навязанное мнение, это уже есть какая-то определенная статистика. То есть мы видим поведение детей, да, и мы можем основываться на поведении этих детей, что мамы вели в этом случае себя неправильно. А для того, чтобы применять знания, надо постоянно... Вот почему я говорю, я всегда, если есть возможность, видео или там... какой-нибудь тренинг или просто рассказываю там на... Я всегда говорю, дерните несколько книжечек, несколько источников, тогда вам будет немножко понять. Потому что вся информация на подаче такая, тун-тун-тун-тун, как на весах, туда-сюда, туда-сюда. То есть если вы смогли выдернуть зернышко, окей. Если не получается, надо или книжки спалить, или библиотеку сменить. Тут другого варианта нет. То есть принять и научиться. Понимаете, вот многие бросаются, вот начитались Киосаки, богатый бедный папа, да, вот ходит же на устах, да? Я говорю, вы хоть раз, вы понимаете, вот вы читаете, а никто объяснить не может. Вы что прочитали-то? Вы это применили? То есть вы что, сделали там кучу недвижимости, построили эти Макдональдсы? Что вы сделали? Да? Как я сказал, ничего. То есть, ну вот, ты же, вот видишь, классно, его же воспитывал богатый и бедный папа. для воспитания в ключе, да, бедный, богатый, то есть, ну, как бы, тебе показали черное и белое, да, только отличи, а что белое, что черное. То есть, все равно выбор за тобой. Но если ты применил эти знания, понял, что структура там, да, пирамида Маслоу там, она работает так-то, так-то, ты можешь применить эти знания, да, ты понимаешь, что такое рынок, что такое там голубые и розовые океаны, ты маркетолог, и ты идешь в этом направлении, тогда у тебя это происходит. А у меня вязаное мнение, то есть у нас в принципе, мы вообще можем считать, что мы чуть ли не в матрице, в кавычках, да, то есть, или вот сейчас, да, то есть нам выкинут там и скажут, у нас кризис, понимаете, кризис у кого, тот, кто не работает и задарма хлеб, у него всегда кризис, да, вот. У алкоголика всегда есть причина выпить, то есть это навязанное мнение или это уже боль организма, да, то есть, да, пол-литра сбить, да ни за что, да, я тебя, то есть как? Знаешь, у нас причина внутри нас всегда сидит. А вот если мы эту причину, да, превращаем как бы в лень и в лисичку, которая хочет сбежать, тогда у нас ничего не получится. Поэтому обязательно для себя, когда мы берем литературу, мы пытаемся, можем применить вот любые знания, которые мы получили извне, то есть проверить на себе, тогда это мнение может быть и ваше. А если вы еще провели сами эксперимент, то есть попробовали что-то наподобие сделать, как бы, да, вот я говорю, все классно вот любят по лабиринту бегать. Я говорю, нарисуйте лабиринт. Да, и тупик у многих, то есть, да, понимание, мышление, то есть походить, да, да, в кустах лабиринты есть, да, и нарисовать. То есть это уже совершенно. Креативить надо, обязательно заниматься креативом для мозга, всегда развивать. Что-нибудь обязательно полезное. Или хотя бы к нам в эфир выходить, ну, как-то двигаться. Ну, в общем, да. Для кого мы проводим эти встречи-то? Для кого вообще радио существует и телевидение наше, народное средство массовой информации? Вот как раз для вас, для всех, для нас, для всех, для нашего общества, чтобы с этими вопросами разбираться, разобраться и сделать мир лучше через улучшение своей жизни, понимание себя в этой жизни. Вот здесь вот как раз ответ очень простой. Представляете, что жизнь наша – это большой такой супер-супер-супер-гипер-гипер-гипермаркет. Где вот на любой вкус и цвет, начиная от тех, кто живут высшими энергиями, заканчивая какими-то маньяками, которые не пойми, чем занимаются, сумасшедшими, есть вообще все. Вот что только вот не подумай, есть все. Вот вы приходите в этот супермаркет, в этот гипермаркет, ну и стоят такие зазывалы. Вот у нас тут свежие вот это вот собачье, вот у нас тут свежие коровье. Это, ну... Вас не устраивает ни по цвету, ни по запаху. Надеюсь, пробовать даже не будете. Да? Вы проходите мимо. Вот то же самое здесь. Если вы читаете, и кто-то вам подсунул, а вам это никак вообще не идет. Вы или еще пока не дозрели до этого, как вот помните, лисица виноград, да? Либо это вообще не ваше. Ну, в первом случае все понятно. Вы взяли на заметку, и там через несколько лет это зерно прорастет, и вы это возьмете. Но пока еще не готовы. Как это маленький мальчик, не готов еще быть мужем, у него еще, ему еще 6 лет, а ему говорят, ты должен там уже семье, там должен уже это, детей народить. Он смотрит на себя и говорит, я еще сам маленький ребенок, ты что, я тут нарожу кого, да? Вот из этой же серии. Поэтому бывает то, что еще рано, а бывает то, что уже поздно, как некоторые мне начинают рассказывать про какие-то там шизотерики, которые я еще лет, может быть, там 20-30 проходил. Говорю, ребят, да я давно это уже скушал, и давно уже в туалет этим сходил, вы меня опять этим хотите накормить? Да мне это все уже неинтересно, я уже давным-давно все это использовал в своей жизни. Я вам еще и кучу другого расскажу, что после этого будет. Нет, ты послушай. Я говорю, молодец, здорово, своим путем идешь. Я с ним не начинаю спорить. Говорю, молодец, здорово, как отлично у тебя получается. Ну, есть вариант спорения, да, есть вариант похвалить, молодец, расти дальше. Вот то же самое здесь. Вы вошли в этот гипермаркет. Ну, по цвету, по запаху, по вкусу, по ощущениям, что вам подходит, то и берите. И поэтому есть то, что другим подходит, радуйтесь за ним, за них, за этих людей. Но это не ваше. Ну, например, вы там вегетарианец, а кто-то вам рыбу предлагает. Либо наоборот, вы там мясоед, а... Ну, понимаете, да? Вот то же самое здесь. Поэтому по ощущениям, по готовности, по намерениям, по цели жизни выбирайте то, что вам подходит. У нас в этой жизни есть все. Есть мы в этой жизни. Это тоже все. Извините. Да. Еще следующий вопрос. Андрей Александрович задает, разбавил, так сказать, женскую компанию вопрошающих. Маме 60 лет, мне 23 года, я сын. Я вижу то, как она себя ведет по отношению к себе не с лучшей стороны для ее здоровья. И я знаю, как помочь ей, чтобы она стала здоровее, счастливее, но она не слышит меня. Очень хороший вопрос. Если можно, Алексей, я приступлю тогда к ответу. Первое, давайте попробуем научиться слышать ее запросы. То есть идет разрушение, есть этому причина. То есть наверняка мама считает, что она мало вам дала. Это совершенно серьезно. То есть здесь нужно научиться ей быть благодарным за то, что она уже сделала. Потому что разрушение изнутри – это не просто чувство вины, это состояние внутреннее, когда человек, вот помните, мы вот всю передачу говорим о самореализации. То есть где-то спросить у мамы, реализовалась. Это не значит, какое состояние квартиру вам оставляет. То есть внутренне. Вот сказать, мам, у тебя была мечта такая-то, а ты ее достигла. Вот ты хотела вот там дорасти, там, знаете, как лейтенант хочет стать генералом. Да? То есть а дорос до майора, самооценка пьет до полковника. Да? То есть полковником стал и все. Пить стал больше или вообще перестал. То есть точно так же, вот первое, чтобы вам договориться с мамой, вопрос маме. А, мам, правда ли у тебя получился этот вопрос? Я думаю, что она ответит, что нет. Дальше, что 100% с мамой поговорить и спросить, мам, а ты вот, вот это, не надо задавать ей вопрос, что вы понимаете, что она себя изнутри разрушает. И разрушает по здоровью, это мазохизм. То есть поблагодарить ее за то, что она вам уже дала, чем вы уже пользуетесь, благами, кроме жизни. То есть вот здесь у вас обратная связь должна быть на то, что вы ее как бы учитесь хвалить. Не просто так, даже за ее действия, за ее выбор вот этого разрушения. То есть, но держать это на контроле, на прицеле, потому что чтобы не вошло это в такое... То есть вы похвалили, это пошло как по накатанной ленточке, еще хуже сделать. То есть придерживая, да? То есть, а может попробуем, давай посмотрим. А очень хорошо, 60 лет, вы сказали, что вашей маме Андрей 60. То есть очень классно, это как дети, они входят в игру. То есть хотите изменить ее мнение, поиграйте с ней. То есть вот не надо ей таблетки принимать, займите дело, вот реально. А какие интересные, я не знаю, чем ваша мама занимается, если вы сейчас слушаете, можете написать, то есть, чем она вообще интересуется, или она просто, то есть, держит на себе внимание. Да, судя по вашему вопросу, то есть папа там рядом, я думаю, что у меня как бы стоит вопрос. Поэтому вы сейчас являетесь и наверняка в своей позиции и сын, и внук, и муж, и брат, понимаете? То есть у вас очень большая ответственность. Вот надо выбрать ту роль, то есть или вернуться к роли сына, то есть иногда поплакать, сказать, что у вас что-то не получается. Внимание, фокус мамы перейдет на вас, как на сына. Сложно. Это манипуляция. Вы должны это осознавать, что вам придется сыграть вот маленького, да, то есть что вам вот как бы нужна эта помощь. То есть мамы сейчас, судя по всему, в вашей жизни участие минимум. 0-1. А участие для мамы важно. То есть это, судя по всему, значит, а, это что-то там рядом нет отца, это 100% там что-то, или нет авторитетности отца. Это тоже очень немаловажно. То есть и мама занимает и его роль авторитетного папы, и сама. И начинает разрушаться, потому что она не может додать. То есть поучаствовать в вашей жизни в полноценной. То есть как бы увидеть, что вы делаете. То есть она может только представить, что вы там на улице поцеловались, сделали работу, получили премию, выпили пиво, там, в кавычках. Я не говорю, что вы пьете. То есть вот этот вот момент она не может увидеть. И ей приходится себя разрушать, то есть дополнять какими-то вещами, чтобы понять, чтобы начали делиться, приходить. Вторая, на самом деле, посмотреть, на каких интонациях разговаривают. Какие люди обычно говорят хриплым голосом и чуть-чуть на взрыв. Вот здесь надо научиться говорить с ней низкими частотами. То есть голос должен быть спокойным. Вообще возьмите за ладошки, положите маме на руки, на ладошки себе. То есть вот не надо бояться мам, поддержать, потому что вот этот тактильный контакт, он больше даст вам и визуально, что это лишнее то, что она делает с собой. И если еще какие-то корректно там добавочки сделаете, я вам скорректирую точно действия с мамой. Ну, нейронные сети, да, позагадывайте числа. Ну, не надо разгадывать кроссворд, но я на прошлой передаче у нас было, я показывал, поиграйте в закрытый третий глаз, то есть мама больше будет видеть, чувствовать. Интуиция, она работает на инстинкт самосохранения, не на разрушение, а на сохранение. Поэтому надо чуть развить интуицию, да, то есть, там спрятать, допустим, там любимые мамы на очки, скажи, угадаешь, горячо-холодно. То есть вовлечение, но плавное. Это не значит, что надо маму там выгнать сейчас на лыжи и горнолыжный курорт. Там, да, все, сейчас если не покатаешься на лыжах, мы с тобой общаться не будем. Ну, то есть мы без глупости. Вот смотрите, все, что мы делаем, стараемся не глупить и не усердствовать. Вот на вот это вот, оно лишнее. Поэтому нужно обязательно четко, плавненько пообщаться. Но вовлечь в игру. 60-летние люди очень хорошо вовлекаются в игры. Вот так у вас, с вами будет очень классный контакт. Поиграть в цвета. Найдите, может быть, что-то интересное. Ну, не уверен там. Ну, я с мамой в шашки режусь. Так что, так, есть дополнение, вот, которое, Владимир Николаевич, вы попросили. Ты попросил, да? Мама любит вязать платки. Заниматься домохозяйством, всегда готовит вкусно и любит выращивать кактусы дома у себя. О, так, шикарно. Кактусы, значит, кто-то нанес ей боль. Значит, все-таки я прав. Вопрос последний. Прокомментируйте, где папа и что вообще происходит. Есть ли у него авторитет? Если можно, пожалуйста, я тогда все про кактусы и про то, что я... Вязание – это конструктив и именно концентрация в одной точке. То есть еще моторика рук в одну точку набрали. Как раз здесь можно поиграться. Давайте вы с ней выучите с мамой несколько фокусов. Скажите, это вот вам задание прямо от психолога из эфира. Скажите, если хотите, покажите ей прям. Я говорю, вам надо с мамой выучить 3 фокуса. Найдите фокусы Амарьяна Акопяна, детские. Но на возраст 12, 13 и 15 лет. То есть, где будут задействованы разные предметы. Это просто ваше домашнее задание. Хорошо? И вы посмотрите, как мы. Потому что вязание, это... А мама наверняка, но она должна быть чуть полновата, то есть вязание у нее в спине обязательно. То есть что-то со спиной у мамы есть, если не сложно, скажите, пожалуйста. Потому что такие люди обязательно имеют проблему в поясничной области, то есть как правило, потому что разрушение тоже оттуда идет. У нас все связано. Чтобы вы поняли, мозг, нейронные сети, тело, физика, внутреннее состояние. Не бывает ничего просто так. То есть прилететь ниоткуда, то есть стрела в пятку Ахиллеса не прилетает. То есть надо было зайти в трое, чтобы ее получить. То есть еще мы... дополнение пришло, прошу прощения, что перебил. Папы, насколько я знаю, его нет в живых, по маминым словам. Она так с детства говорит. Травма спины с молодости. Все, мне все понятно. Итак, вернемся к кактусам. Итак, Алексей, разрешите, быстро отвечу. Значит, первое. Мама или смеется, заливается очень шикарно, но старается не показывать своих эмоций. Второе состояние, на самом деле, она хочет вам гораздо больше дать. Скажите, во-первых, поблагодарите маму, разыграйте с ней фокусы, и на самом деле вам надо завести свой кактус и посмотреть, как он растет, то есть сколько энергии. Потому что она энергетику очень много отдает таким растениям, кактусам. Они немножко живые, с ними разговаривают, стоят у компьютера, они вчитывают информацию. Я думаю, что парочку есть ярких кактусов, а некоторые как-то себя ведут не очень. Поэтому я думаю, если вы за ними возьмете шефство, то мама возьмет шефство за вами. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, но вы еще в чате можете написать. Я думаю, Алексей позволит, если что, я вам отвечу в подробностях и обращайтесь. Я думаю, вы найдете контакт, и мама разрушать себя не будет. Но поучаствовать для мамы, для спины, может ли она делать контрастные душики, это обязательно. Судя по всему, еще давление, значит, ну, хотя бы, я не знаю, там, хотя бы четвертинку шоколада, обязательно банан. То есть нужно больше, ну, передвиньте к окну, то есть нужен солнечный свет. То есть говорить о ярких тонах, то есть говорить о ярких эмоциях, то есть добавлять эмоции маме. Саморазрушение закончится. Это так, вкратце, извините, я не все, чтобы так видеть, я так примерно анализ провел. Спасибо за вопрос, очень классный, Андрей, спасибо за вопрос. Да, мне очень тоже понравился этот вопрос, и чтобы слово надо вставить, да? Я здесь для того, чтобы слово вставлять. Слово мое такое. Андрей, переслушайте еще раз то, что вам было сказано. Вот прям внимательно так это. И исполните вместе с мамой, вместе с друзьями. Переслушайте еще раз, может, несколько раз, то, что было сказано. Вот заостряю ваше внимание. В общем-то, как и внимание других наших уважаемых радиослушателей и зрителей. То, что было сказано, очень все точно, очень все верно, прям последовательно, с алгоритмикой, с какими-то введениями, дополнениями, расширениями. Присоединяюсь, вот на 100%. Ничего больше дополнять не буду. Ну, а у нас вопросы все, больше вопросов у нас на сегодня нет, и предлагаю сказать что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям и двигаться к завершению. Хорошо. Если можно, Алексей, тогда я возьму слово и попробую. Давайте сделаем так. Я все-таки расскажу, что виражи все-таки имеют совесть нам мешать, и надо научиться их понимать. Да? Для этого нам разум дан, ум есть, нейронные сети есть, и есть близкие люди. То есть, и не всегда прислушиваться. Что хотел бы сказать молодежи, то есть, которым за 20, которые ходят парами на свидания, друзья с друзьями идут на встречу с девчонками, которые сидят. Да? И вот юноша знакомится, а там три подружки, говорит, зачем он тебе нужен? Вот подружкам надо в этот момент отвечать, мне нужен, а вы со своими сами разбираетесь. Да? То есть вы вначале дайте шанс проявить себя мужчине, который проявил к вам внимание. Раз. Молодым людям, то есть, да, не бояться проявляться, то есть самооценка с 10-го раза начнет работать. Да? Хамить не обязательно, да, сразу цепляться за юбку и падать, так сказать, в безудержное отношение тоже не стоит. Почему? Потому что вы не поймете, кто с вами. То есть лисички могут и внутри затеваться у женщины, они умеют красиво обращать. Это их профессия. Поэтому мужчина, который ему дали шанс реализоваться, то есть не бояться показать себя настоящего. Дальше. Принимайте решение сами. Обязательно, хотя бы 3 минутки, 4 для себя, для умных вещей, почитать, развиться в том, чем вы не развиты. Обязательно. Ваш мозг научится креативить. Тогда мнение извне, реклама тухлая, которая может подвиснуть, да, там, ну, очень не смешно, когда молодые люди там повторяют там рекламу «Вкусные точки» или еще что-нибудь, или еще что-то. Это не смешно. То есть вы говорите фразами не классиков литературы, не тем, что вы понимаете там в этом состоянии, да, там, а вы берете то, что маркетингом вырезано, четко бьющее в одну точку нейрона. Это очень слабоватенько. Да, не фанатейте. Для взрослых людей, да, бывает такое, что вы шли-шли и не реализовались к 50 или 60, никогда не поздно, даже к 90. Спокойно берем что-то новенькое для себя, самореализацию, самооценку. Должна духовность расти внутри. Самооценка дает росту духовности и дает росту внутреннему состоянию, то есть росту души. И это работает с вашим телом, и здоровье позволяет вам чувствовать себя гораздо лучше и интереснее. Для мам и детей наберитесь терпения. Не надо 3 часа ребенку объяснить, что он умненький или тупой. Научитесь 15 минут рассказывать, что здесь происходит и насколько ценным вы для него. И как он ценен вам. И что вы готовы его услышать с его просьбами. И готовы чему-то учиться у него. И при этом с удовольствием учить его и показывать, и приводить его в школу, в которую ребенок хочет. Не надо за счет детей реализовывать себя. Они свою жизнь проживут в своих тапочках. Спасибо. Да, благодарю, тоже... Алексей. Будут дополнения от тебя? Да, конечно, конечно. Еще раз повторюсь, что этот эфир, как и многие другие с Владимиром Николаевичем, в чем-то уникален, в каком-то направлении уникален, поэтому обязательно его переслушайте, возьмите карандашики, записывайте, мотайте на ус и помните, что у славяно-русов есть такое понятие, как смерть. Это не тот, кто смердит, ну, в плохом смысле слова, это тот, кто живет с мерой кем-то установлен. То есть находится на самом низком уровне бытия. Меры, которые кто-то ему установил. Как себя вести, как говорить, как реагировать, какие фразы говорить, повторять и так далее. Вот если вы, как правильно Владимир сказал, повторяете то, что с телевизора идет, и при этом вас прям прет от восторга, какой вы умный. Знаете, никакой вы ни хрена не умный. Вы повторюшка дядя Хрюшка, по имени понятно как, да? Который просто повторяет глупости. Вы как смерть повторяете то, что вам навязали, то, что вставили в вашу голову, вот эти самые занозы, вот эти самые миражи. И не более того. Задайте себе вопрос, а если вот я уберу вот эти заученные фразы, вот эти вот самые цитаты, которым я сыплю, кто-то из телевизора, кто-то из книжек, такие тоже есть там цитаты наберутся и шпарят, да? Вот уберите их, а вы-то где? Где ваша мысль? Где ваша логика? Где ваше рассуждение? Где, как иностранное слово, креатив, да? Вот новое что-то, введение. И все, и жизнь разрушена, вас нету. Вы, как смерть, состояли из мер, вам кем-то установлен. Телевизором, интернетом, мамой, папой, школой и так далее. Задайте себе вопрос, кто вы? Если вы смерть, ну что, да, такая планета, да. Но я думаю, что нет, вы все-таки человек. Человек – это выше, следующий уровень, туда вот. А это означает, что когда убрать эти цитаты, у вас должно появиться место, как вот пустой стакан, да, взяли, вылили, и вот туда что-то сейчас начнете наливать. От глупости избавляйтесь. Еще раз переслушайте сегодняшний эфир. Ответы на вопросы были очень конкретные, очень точные. Поделитесь этим эфиром с другими людьми. Ну и приходите на новый, приводите новых людей, которые также хотят разобраться, а что это мы так живем плохо. Такие великие, такие там наши предки, да, все время на них ссылаемся. Ну, недостаточно ссылаться, надо быть самим еще таким, чтобы потом наши потом сказали, у нас были великие предки, имею в виду уже нас. Вот кем надо быть. Поэтому переслушивайте, призывайте, делитесь. Ну и в очередной раз благодарю всех тех, кто был сегодня на эфире, всех тех, кто задавал интересные вопросы, всех тех, кто поддерживает народные СМИ, то есть Народное славянское радио, ну и тех, кто распространяет информацию. Потому что благодаря вам вот такие вот эфиры с такими интересными людьми улучшают нашу жизнь. Будь добру. Спасибо. Всем спасибо огромное. В свою очередь, я также благодарю всех участников, благодарю всех зрителей за активное участие в эфире, за вопросы, за реплики. И также присоединяюсь к благодарностям тем людям, которые поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. А сегодня у нас проходил эфир на Народном славянском радио «Миражи. Навязанное мнение». Владимир Николаевич Вороной был у нас в гостях, вел эфир Алексей Орлов. За чатом следила Светлана Большакова. Технически помогал я, Алексей Щербаков. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх, поделитесь обязательно этим эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Работает всегда у нас обратная связь на сайте slavradio.org. И желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Спасибо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.